Сатирическое острие новеллы. Из экспозиции новеллы, как и из рассуждения, побудившего Авраама поехать в Рим, напрашивается ясный вывод. Поскольку образ жизни папы и кардиналов не выдерживает никакой критики, Авраам должен прийти к заключению, что христианская религия куда хуже еврейской, и пересмотреть свое намерение присоединиться к ней. Поэтому так неожиданно звучит его решение, венчающее сюжет. И именно здесь находится сатирическое острие новеллы. Ведь решение Авраама противоречит всей логике повествования и логике самого героя. Читатель, которому Боккаччо в таких колоритных подробностях расписал жизнь римского священства, и который уже подготовлен к неизбежному следствию слов Авраама, поражен его согласием креститься. Но поступок Авраама основан не на этой логике, управлявшей до сих пор движением повествования, а на новой, оригинальной идее. «Ваш пастырь, а следовательно и все остальные, со всяким тщанием, измышлением и ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из мира христианскую религию. И так как я вижу, что выходит не то, к чему они стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится, являясь все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что Дух Святой составляет ее основу и опору, как религия более истинной и святой, чем всякая другая. А потому я, твердо упорствовавший твоим увещаниям и не желавший сделаться христианином, теперь говорю откровенно, что никто не удержит меня от принятия христианства». Намерение посетить Рим продиктовано тем, что Авраам считал нравственность священником показателем истинной религии. Читатель ожидает, что он сохранит верность этому принципу. А вместо того Авраам к концу новеллы принимает христианский тезис об успехе как критерии праведности, но выворачивает его наизнанку. Триумф христианства таким образом является знаком его избранности, но не благодаря добродетелям самих христиан, а вопреки их порокам. Так переворачивается принятый тезис о связи между успехом и моралью. Успех свидетельствует только об успехе. Нетрудно вообразить, как смеялись слушатели и какое удовольствие получали они от новеллы, одновременно успешно нападавшей на церковь и прославлявшей веру Христову. Кстати, каждый рассказчик Декамерона заранее излагает краткое содержание той истории, которую он собирается поведать. Вот как юная Нейфила предваряет рассказанную ею историю о Джианотто и Аврааме. «Я же хочу своим рассказом показать, что эта благость, терпеливо перенося недостатки тех, которые должны были бы всеми своими действиями и словами свидетельствовать о ней истинно, а поступают наоборот, тем самым дает нам доказательство своей непреложности, дабы мы с тем большей твердостью духа следовали ему тому, во что веруем».